древним могилам памятны тысячи лет. В чаще глубокой холоден майский день. Дождик весенний падает с хмурых небес. Одежды не меняю, страшусь нарушать ритуал. В башне высокой путник отыщет приют. В гнездах над крышей птицам неведом покой. В роще безлюдной не видно старинных могил. Коли сбился с пути, можно тропу поискать. В конце концов, встреча с Конфуцием — это только обещание нового, еще неведомого пути. Размышления после пролога. На своей родине Конфуций все еще напоминает о себе почти физически осязаемой памятью сердца. Он все еще живет в бесчисленных гранях беспредельного кристалла жизни, в едва уловимом аромате хвои, в узоре света и тени на дорожках и стенах домов, в безмолвии морщинистого камня, в сумраке прохладных залов и в полустертых письменах на забытых плитах. Как распутать, расколдовать эти следы непостижимо древней и все же такой близкой и внятной жизни? Слишком они разрознены и запутаны, слишком легко уводят к произвольным домыслам, слишком они непритязательны, слишком порой откровенны. Не будем бояться постигшего нас недоумения, не будем спешить расстаться с ним. В конце концов, каждый человек достоин того, чтобы быть тайной, а человек, составивший стиль целой цивилизации, тем более. Прежде спросим себя, случайно ли до наших дней сохранились и дом, и могила Конфуция, и Конфуциев род? Один этот факт поведает нам о Конфуции больше, чем все литературные известия. Мы должны верить в глубинную достоверность вещественной памяти конфуциевой жизни, невзирая на то, что в ней запечатлелись мнения, вкусы и мечты конкретных людей, а людям, как известно, свойственно ошибаться, и уж во всяком случае смотреть на мир через очки своего времени. Мы должны верить, что образ Конфуция, отложившийся в этой памяти, вызревал в истории с такой же неизбежностью, с какой семя прорастает в дерево, и нить шелкопряда свивается в кокон. В сущности, хотим мы того или нет, иного образа Конфуция мы не имеем в истории. Материальные следы конфуциевой жизни, взятые порознь, могут лгать о человеке по имени Конфуций, но в совокупности, воспринятые как вехи бесконечно тянущиеся нити времен, приметы чего-то извечного, возобновляемого, извечно возвращающегося в потоке перемен, они являют точный образ того, кто преемствен в изменениях и, следовательно, по праву может быть назван учителем 10 000 поколений. Обратившись к словам и делам основоположника китайской традиции, мы, возможно, не без удивления обнаружим, что он завещал потомкам лишь ряд простых жизненных правил, до предела лаконично и скромно высказанных, чуждых всякой риторики, самовлюбленного резонерства, умственной косности. И тот, кто будет искать в учении Конфуция только те или иные идеи, некую доктрину или абстрактную систему взглядов, существующую отдельно от стихийного, всегда конкретного, бесконечно изменчивого течения жизни, упустит из виду, быть может, самое важное в нем. На то Конфуций и мудрец, на то он и великий учитель, чтобы слить неразделимо свое учение и свою жизнь, чтобы меры величия и мудрости человека считать не ум его, не талант и даже не заслуги, а вечно живое в жизни – способность снова и снова возвращаться в мир с каждым мгновением сознательного и одухотворенного существования, единственного, делающего человека человеком. Заветы Конфуция ведут нас к той волнующей и все же как нельзя более простой и естественной правде человеческой жизни, где кончается искусство и всякая искусность, и дышит почва и судьба. Чтобы понять секрет жизненности наследия учителя Куна, нужно превзойти мир идей, наших представлений о вещах, а вернее сказать, снизойти к жизни как таковой. Гений Конфуция не дружен с отвлеченными формальными мыслями и произвольными фантазиями. Вот почему он всегда присутствовал и поныне присутствует с убедительностью вещественных сторон китайского быта.